Друзья обычно называли их связь патологической, разумея под этим, что чувственность играла в ней самую малую роль, поскольку Безела привлекали лишь очень глупые девушки, и узы, приковывавшие его к Анжеле, были совсем иного рода. Седрик Лин, безутешный, корпея в своих барочных одиночествах и с ужасом взирая на развитие Буяна сына, говорил себе, будучи не слишком проницательным, что такая страсть ненадолго. А Анжеле казалось, что и нет надежды на избавление. Ничто, кроме смерти, не может разлучить их, думала она с отчаянием. Даже вкус виши наводил ее на мысли о Безеле, и она вспоминала бесчисленные за эти 7 лет ночи, которые она просиживала с ним. Он напивался пьяным, и его речи становились все сумасброднее и сумасброднее. Она, прихлебывая воду, ждала своей очереди нанести суровый и беспощадный удар по его тщеславию. И так до тех пор, как он, пьянее все больше, становился выше ее нападок, заговаривал ее в конец и уходил с напыщенным видом. Она повернулась к окну, когда поезд сбавил ход до скорости пешехода, один за другим минуя грузовики с солдатами. Крутой народ эти французы. 2 ночи назад в Каннах какой-то американец рассказывал, как в прошлую войну в мятежных частях казнили каждого 10-го. Жаль, что на сей раз у них нет командующего вроде старого Петена, сказал он. Ее вилла в Каннах закрыта. Ключ сдан на хранение садовнику. Может, статься, ей уже не суждено больше вернуться туда. В этом году она вспоминала о ней только как о месте, где напрасно прождала Безела. Он прислал телеграмму. Международное положение не располагает к увеселительным поездкам. Она выслала ему денег на дорогу, но ответа не получила. Садовник, должно быть, хорошо заработает на овощах. Да, крутой народ эти французы. А почему, собственно, принято считать, что крутой? Это хорошо? Спросила себя Анжела. Она терпеть не могла крутых яиц, даже на пикниках в заповеднике. Крутые, переваренные, перехваленные за их варево. Когда заявляют о любви к Франции, имеют в виду любовь к еде. Древние считали утробу вместилищем всех глубоких чувств. Переезжая на пакетботе через Ла-Манш, она слышала, как один коммивояжер радовался Дувру и английской еде. У меня эта французская мешанина поперек горла становится. Банальное нарекание, размышляла Анжела, так говорят и обо всей французской культуре 2 последних поколений. Мешанина, затхлые ингредиенты из Испании, Америки, России, Германии, замаскированные соусом из белого алжирского вина. Франция умерла вместе с монархией. Теперь нельзя даже поесть хорошо, разве что в провинции. Еда всюду, еда. Поедом есть. Безел уверял, что однажды в Африке съел девушку. Теперь вот уже 7 лет, как он ест Анжелу. Как тот лисенок спартанского мальчика. Спартанцы при фермопилах расчесывали волосы перед битвой. Этого Анжела никак не могла понять, ведь Альтивиад коротко остригся, чтобы угодить народу. Интересно, что же все-таки думали спартанцы о волосах? Безелу придется подстричься, когда он идет в армию. Афинянину Безелу придется сидеть за общими трапезами спартанцев, с выстриженной до синевы шеей, которую прежде прикрывали темные волосы, неопрятно спадавшие на воротник. Безел в Фермопильском ущелье. Вернулась ее служанка. Она болтала с проводником. Он говорит, что спальные вагоны навряд ли пойдут дальше Дижона, нам придется пересесть в сидячий вагон. Ну, не безобразие ли это, мадам? Ведь мы же платили. Видишь ли, сейчас война.